Джонсон кивнул. «Самолеты с телекамерами будут находиться в воздухе круглосуточно. Видеоизображение в реальном времени будет передаваться в бют. Вы сможете видеть, как пукает крыса». «И больше никаких действий», — добавил Уэбстер. «Никаких».